Нянькина сказка про кобылью голову. Ну, а вы какого мнения относительно совместного воспитания мальчиков и девочек? Спросила я у своей соседки по файфоклоку. Как вам сказать? Если бы дело шло о воспитании меня самой, то, конечно, я была бы всецело на стороне новых веяний. Ах, это было бы так забавно! Маленькие романы, сцены ревности за уроками чистописания, самоотверженная подсказка. Да, это очень увлекательно. Но для своих дочерей я предпочла бы воспитание по старой методе. Как-то спокойнее. И знаете ли, мне кажется, все-таки неприятно было бы встретиться где-нибудь в обществе с господином, который когда-то при вас спрягал «мы имеем, вы имеете, они имеют» или еще того хуже. Такие воспоминания очень расхолаживают. «Все это вздор», – перебила ее хозяйка дома. «Не в этом суть. Главное, на что должно быть обращено внимание родителей и воспитателей, это развитие в детях фантазии». «Однако», – удивился хозяин и пожевал губами, очевидно, собираясь сострить. «Перестаньте. Никаких бон и гувернанток. Никаких. Нашим детям нужна русская нянька. Простая русская нянька, вдохновительница поэтов. Вот о чем прежде всего должны озаботиться русские матери». «Пардон», – вставила моя соседка. «Вы что-то сказали о поэтах. Я не совсем поняла». «Я сказала, что русская литература многим обязана няньке. Да, простой русской няньке. Лучше наш поэт Пушкин, по его же собственному признанию, был вдохновлен нянькой на свои лучшие произведения. Вспомните, как отзывался о ней Пушкин. «Голубка дряхлая моя, голубка дряхлая моя, сокровища мои на дне твоем таятся». «Пардон», – вмешался молодой человек, приподняв голову над сухарницей. «Это как будто к чернильнице». «Что за вздор? Разве чернильница может нянчить? А все эти дивные произведения Руслан и Людмила, Евгений Онегин? Ведь всему этому научила его нянька». «Неужели и Евгений Онегин?» – усомнилась моя соседка. «Удивительно!» – мечтательно сказал хозяин дома. «Такая дивная музыка! И все это нянька!» «Перестаньте! Только теперь я и чувствую себя спокойно, когда взяла к детям милую старушку. Она каждый вечер рассказывает детям свои очаровательные сказочки». «Да, но, с другой стороны, излишняя фантазия тоже вредна», – заметила моя соседка. «Я знала одного дантиста, так он ужасно много о себе воображал. То есть, я не то хотела сказать», – она слегка покраснела и замолчала. «А сколько возни было с этими бонами?» «Была сначала швейцарка. Боже мой, как она нас замучила! Иван Андреевич до сих пор без содрогания о ней вспомнить не может. Представьте себе, чем она нас донимала. Аккуратностью. Каждое утро все оконные стекла зубной щеткой чистила. Порядки завела прямо необыкновенные. Заставила в 3 часа обедать, а ужинать совсем запретила. Иван Андреевич стал в клуб ездить, а я потихоньку к Филиппову бегала пирожки есть. Теперь положительно сама не понимаю, как она такую власть над нами забрала. Прямо пикнуть не смели». «Говорят, есть такие флюиды», – вставил хозяин, сделав умное лицо. «Перестаньте». Наконец избавились от нее. Взяла немку. Все шло недурно, хотя она сильно была похожа на лошадь. Отпустишь ее с детьми гулять, а издали кажется, будто дети на извозчике едут. Не знаю, может быть, другим и не казалось, но мне, по крайней мере, казалось. Каждый может иметь свое мнение, тем более я мать. Мы не спорили, и она продолжала. Прихожу я раз в детскую, вижу, Надя и Леся укачивают кукол и какую-то немецкую песенку напевают. Я сначала даже обрадовалась успеху в немецком языке. Потом, как прислушалась, господи, что такое? Ушам своим не верю. Вильгельм спит у своей новой возлюбленной, выводит своими тоненькими голосками. Я прямо чуть с ума не сошла. В комнату вошла горничная и что-то доложила хозяйке дома. «А, вот и отлично! Теперь 6 часов, и няня сейчас начнет рассказывать детям сказку. Если хотите, господа, полюбоваться на эту картину в жанре, как его, их еще два брата». «Карл и Франц Мор?» – подсказал молодой человек. «Да», – согласилась была хозяйка, но тотчас спохватилась. «Ах, нет, на «Д». «Решки, что ли?» – помог муж. «Перестаньте. В жанре Маковского. Так вот, картинка в жанре Маковского. Я всегда обставляю это так фантастично. Зажигаем лампадку, няня садится на ковер, дети вокруг. Это так поэтично. Так что же, пойдемте?» Мы согласились, и хозяйка повела нас в кабинет мужа. И, тихонько приоткрыв дверь в соседнюю комнату, знаком пригласила нас к молчанию и вниманию. В детской действительно было полутемно, горела только зеленая лампадка. И тихо. Скрипучий старушечий голос прорывался сквозь шамкающие губы и тягуче рассказывал. «В некотором царстве, да не в нашем государстве, жил-был старик со старухой. Старые-престарые, и детей у них не было. Вот погоревал старик, погоревал, да и пошел в лес дрова рубить. Рубит-рубит, вдруг, откуда ни возьмись, выкатилась из лесу кобылья голова. «Здравствуй, — говорит папаша. Испугался мужик, однако делать нечего. Какой, — говорит, — я тебе кобылья голова, папаша? А такой, что веди меня к себе в избу жить». Потужил мужик, потужил, однако видит, делать нечего. Повел он кобылью голову к себе домой. Подкатилась кобылья голова под лавку. 3 года жила, пила, ела, мужика папашей звала. Как на 3-й год выкатилась кобылья голова из-под лавки и говорит мужику: «Папаша, а папаша, я жениться хочу». Испугался мужик, однако делать нечего. «На ком же ты, — спрашивает кобылья голова, — жениться хочешь?» «А так что, — говорит, — иди ты во дворец и сватай за меня царскую дочку». Потужил мужик, потужил, однако делать нечего. Пошел во дворец. А во дворце царская дочка жила. Красавица-раскрасавица, носик у ей востренький, а глаза маленькие, что серпом прорезаны. И живет она богато-богатеюще. Все-то у нее есть, что только ее душеньке угодно. Пьет она вино шампанское, ест она масло паровавское, пряником непечатным закусывает. А платье на ней с 3 оборками и манчестером отделано. А во дворце-то палаты огромные, не пером описать. Сам царь от стула до стула на тройке ездит. А и слуг во дворце видимо-невидимо. В каждом углу по 500 человек ночует. Стал старик царскую дочку за кобылью голову сватать. Потужил царь, потужил, однако видит, делать нечего. Отдал дочку за кобылью голову. Стали свадьбу играть. Пошел пир горой. Поставил царь и соленого, и моченого, и жареного, и вареного, а старику подарил со своего царского плеча лопатки навехонькие, да кафтан золоченый, на бумазее стеганый, и палаты каменные, и пирога кромку. Пошел старик своей старухе. Стали жить они поживать, да детей наживать. По усам текло, а в рот не попало. «Это фантастично!» — хрюкнул молодой человек, зажав рот рукой. «Тсс, вернемся в гостиную».